Флоренция, наши дни. Адрес особняка Урбини Вера нашла в интернете и сейчас стояла перед воротами. Она нажала на кнопку звонка, ее довольно долго изучали видеокамеру, а потом перед ней вырос молодой человек в безукоризненном черном костюме и на крахмаленной белой рубашке, как будто бы он только что с великосветского приема. Вера растерялась. «Вы кому?» Молодой человек окинул ее быстрым взглядом. «К Урбини». «По какому вопросу?» Вера стушевалась еще больше. «Видите ли, начала мямлить она, дело личного характера». Казалось, даже сообщение о тайфуне или землетрясении не могло бы так потрясти этого вышколенного помощника, как ее заявление о личном деле. Он окинул Веру профессиональным взглядом. «Понимаете, мадам, это мои обязанности, ничего личного». Одним взглядом он просканировал Верину одежду, явно простоватую по его меркам, скромную обувь и не сексапильный вид, и даже скользнул взглядом по руке. Ну, разумеется, она не замужем. Вера почувствовала, что краснеет, только отступать было некуда, и вообще, раз взялся за гуж, то не говори, что не дюж. Это была одна из любимых пословиц ее матушки, которая таким образом воспитывала в Вере стойкость и сопротивление жизненным невзгодам. «Взялся, значит, выполняй то, что тебе надо, невзирая ни на что». «Я доложу», — наконец проговорил молодой человек, — «и дам вам знать. Оставьте мне ваши координаты». Сказанное доходило до Веры с трудом, то ли эта жара так подействовала, то ли она переволновалась, стало быть, пропускать к обители рая ее никто не собирается. Единственная мысль, которую она вычленила из сказанного, но следовало все же уточнить, как говорила ее преподавательница английского, «не стесняйтесь переспрашивать, иностранный язык таит в себе много идиоматических выражений, вы можете даже при безупречном знании не так понять». Кто знает, какие загадки были спрятаны в идиоматических выражениях итальянского языка, и Вера уточнила, переспросила, но смысл от этого, несмотря на ее желание, не поменялся, увы. «Вы можете оставить ваши контакты», — бесстрастно повторил молодой человек. «Я помощник сеньоры Урбини, сообщу ей о вашем визите». Вера вздохнула. Визитки остались дома. Старые визитки двухлетней давности, на которой, к тому же, был старый номер телефона. Как-то руки не доходили сделать новые. «Растяпа», — сказала бы ее мать, и была бы права. «Витаешь в облаках». Ухмыльнулась бы Светлана, и тоже была бы права. «Мам, вечно ты все забываешь», — весело сказал бы сын, и это было бы правдой. Но сейчас придется как-то выкручиваться. «Я могу телефон и эмейл послать вам СМС». Брови помощника взлетели вверх. Наверное, это походило по разряду «Ох уж эти русские!». Но он невозмутимо достал из кармана мобильный с таким видом, с каким в фильмах герои достают коробочку с золотым обручальным кольцом, украшенным внушительным бриллиантом, и с легкой брезгливостью посмотрел на Веру. Она продиктовала номер, закипая от возмущения. «Вот он, капитализм в действии. Никого уже за людей не считают». Она вспомнила, как несколько раз отказывалась от частных уроков, потому что обнаглевшие дети смотрели на нее, как на прислугу. Подобного Вера не терпела. «Все?» — спросил молодой человек, убирая телефон. «Все». «Всего доброго». И он направился обратно к дому. «И вам счастливо оставаться», — хотела сказать Вера, но сдержалась и попрощалась в изысканных выражениях. Однако на душе было муторно. Вера с грустью размышляла, что все пошло не так, как представлялось из Москвы. Там все виделось четко, понятно, просто. А здесь перед ней вырос Цербер, который к представителям древнего итальянского рода Урбини даже не допустил. И что теперь делать, Вера не знала. Хотелось пить. Неподалеку Вера увидела вывеску кафе, вошла внутрь. Оформление было потрясающе красивое. Вера решила выпить кофе, чтобы взбодриться. После общения с мистером Кеном было жизненно необходимо восполнить утраченную энергию. Заказав кофе, Вера задумалась. Настроение упало ниже нулевой отметки. Теперь ей казалось, что эта поездка — дурная авантюра, которая, скорее всего, закончится полным пшиком, и виновата будет лишь она сама. «Больше позитивного взгляда на жизнь», — сказала бы Светлана. «Смотри на мир трезво. Без практичных мозгов ничего не добьешься», — поджав губы, процедила бы мать. «Мама, ищи решение», — воскликнул бы сын. И вдруг ужасно захотелось поболтать с Пашей. Она достала телефон, открыла интернет, вышла в Skype. Сын был онлайн. «Привет!» — улыбнулась Вера, когда Паша ответил на ее звонок. Сын сидел на веранде. «Привет, мама!» — он помахал ей рукой. «Как ты?» «Ничего. А ты?» «Отлично! Купался!» У нас была экскурсия в Феодосию. Смотрели генуэзские башни. «Все так здорово! Я рада!» «Мам, ты чего-то невеселая. Что случилось?» «Нет, все-таки Паша обладал потрясающим чутьем и понимал ее как никто. Тебе показалось, все в порядке?» Слабо улыбнулась Вера. «Мам, я же вижу, что такое. Просто... эх, возникли сложности непредвиденного характера», — ответила Вера. «Я их не ожидала, и это меня сильно расстроило». «И что? Никак нельзя обойти эти сложности?» «Кажется, нельзя». «Ничего подобного», — заявил сын. «Мам, как ты не понимаешь? Это как в компьютерной игре. Тебе нужно взять еще одну жизнь, дополнительную, запасной вариант. А для препятствий взять подсказки, привлечь кого-то к решению проблемы, и все будет окей». Паша говорил слишком громко, и Вера обернулась, чтобы посмотреть, не мешают ли они кому своим разговором. «А ты где сейчас?» — спросил Паша. «В кафе. Покажи его». Вера обвела камерой зал. «Ух ты! А как называется?» Вера сказала название. Сын склонился над планшетом. «Мам, ну это же круто! Ты попала в один из самых лучших ресторанов Флоренции! Молодец, мам!» Официант вырос с чашкой кофе. «Ваш заказ, сеньора?» Вера сглотнула. «Ну и ну!» «Значит, она забрела в один из лучших ресторанов Флоренции. Интересно, и во сколько ей обойдется эта чашка кофе?» После разговора с сыном Вера немного успокоилась. Паша на нее всегда так действовал. Она жалела, что проклятый финансовый вопрос не позволяет ей путешествовать с сыном, показывать ему разные страны, города. Паша рос любознательным, его интересовало все — история, математика, биология, литература. Он был одинаково склонен и к точным наукам, и гуманитарным. Правда, был еще мал, чтобы определиться с профессией, но Вера радовалась тому, что сын так многим увлекается и в школе учится на одни пятерки. Да, сын был ее светом в окошке и утешением. «Солнышко!» И разве не ради него она решилась на эту поездку, не ради него хотела выбиться из привычной колеи, добиться более яркого и беспроблемного будущего? Пусть это все выглядит несбыточно, но если есть шанс, надо его использовать. А все-таки жаль, что Пашка растет без отца. Ему явно нужна мужская рука, человек, который занялся бы с ним чисто мужскими делами. Но что поделать, планида у нее такая, несчастная личная жизнь. Вера тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Закатное солнце проникло в витражные окна и зажгло ярким бордовым светом зал ресторана. Зрелище было потрясающим. Она допила кофе и попросила счет. Кофе обошлось в 15 евро. Вера протянула официанту карту Visa. После некоторых манипуляций с картой Вера поняла, что с ней что-то не так. Платеж не проходил, ей предложили заплатить наличными. Наличных у Веры было только 10 евро. Она почувствовала, как ее бросило в жар. Помощи ждать неоткуда, но самое обидное было, что уже второй раз за день она подвергается унижению на земле Данте и Рафаэля. Вот незадача-то. Вера сбивчиво принялась объяснять, что ей не хватает наличных, и неожиданно сбоку услышала: «Сколько вам не хватает? Я заплачу». Повернув голову, Вера увидела пожилого мужчину в бежевом льняном костюме и светлой шляпе. У него была аккуратная седая щеточка усов и внимательные умные глаза. 5 евро, прошептала Вера. Мужчина протянул официанту деньги. Спасибо, я вам завтра верну. Только скажите, куда подойти, спросила она. Это не обязательно. Нет, я должна отдать вам эти деньги, настаивала Вера. Мужчина достал из портмоне визитку, Вера ее взяла. «Ну, если вы так хотите, завтра я буду в офисе до 3. «Я приду», — пообещала Вера обязательно, и спасибо большое, вы...» «Спасли меня от позора», — хотела сказать она, но вслух вымолвила. «Вы меня очень выручили». «Я же джентльмен», — улыбнулся мужчина. И Вере показалось, что ее спаситель ей подмигнул, но, возможно, это была игра теней. Вера вышла из ресторана, и отныне будущее ей представилось не в таком уж мрачном свете. Хороший кофе и доброта незнакомых людей все-таки влияют на расположение духа. Италия — страна, где умеют готовить, умеют жить. Она вспомнила, как учила итальянский, упорно, методично, не сдаваясь, когда язык не шел. Вера вообще была очень упрямой. Мать неоднократно говорила ей, что будь она покладистей, то сумела бы удачно выйти замуж. Мужчины любят покорных женщин, которые им ни в чем не перечат, хотя сама мать обладала вздорным характером, но Вере ставила ее непреклонность в вину. Вера всегда мечтала побывать в Италии, но вечно не было денег. Однажды она даже не выдержала и купила пару путеводителей. Один по достопримечательностям Италии, другой — гастрономический. Второй она купила спонтанно. Открыла и засмотрелась на фотографии. И так понравились все эти ризотто и гаспачо. Отель, где Вера остановилась, был на окраине города, но Вера дошла до него пешком за полчаса. Она так устала за день, что сил хватило только принять душ и растянуться на кровати. Перед сном Вера поставила будильник на 8 утра. Она приехала сюда по делу, и тратить время на сон было бы излишним расточительством с ее стороны.